Геракл и Деянира. Багровый свет пламени, треск горящего дерева, блики на зернистой многоцветной поверхности стен, где 12 братьев живут своей чудной сказочной жизнью. Я топчусь за спиной у штабс-капитана. Не думал, не гадал, что покажу свою тайну не моей Диане, а совсем чужому человеку. И все равно волнуюсь. В глубине души я все-таки сомневался. Вдруг чары действуют только на меня. Загляни в мое подземелье, кто другой увидит лишь пыль да камни. И еще боялся вот чего. Что, если эти картины кажутся прекрасными мне одному? Может, люди, у кого мозги не скособочены от вечных фантазий, поглядят да пожмут плечами? Но я вижу по Аслан-Гирею, что он поражен и восхищен. С губ татарина срываются невнятные восклицания. Факел в его руке дрожит. А ведь главного сокровища штабс-капитан еще не видел. Я нарочно повел его в обвод стен так, чтоб мою деву он узрел последней. «Вот оно что!» — говорит офицер, хлопнув себя по лбу. «Я понял, вспомнил! При Марке Аврелии в Херсонесе стоял первый италийский легион!» «Чего это он понял, когда тут все волшебно и непонятно? Какой еще Аврелий? Какой легион? Чего-чего?» — ревниво переспрашиваю я. «При римском императоре Марке Аврелии где-то здесь находился лагерь первого легиона, а его священным покровителем считался Геракл. Это подземное святилище Геракла. Кого?» Храмы часто устраивали в пещерах. Должно быть, вход завалило еще в дохристианскую эпоху. Вероятно, землетрясение. Воистину много чудес у Аллаха. Мои предки, крымские ханы, владели этими землями 300 лет и даже не догадывались. Потом он бормочет что-то на неизвестном мне наречии, а дальше опять по-русски. Превосходный образец позднеримской мозаики. Изображены все 12 подвигов Геракла. Вот он побеждает немейского льва, отсекает головы лернейской гидре, ловит киренейскую лань. Палец татарского принца любовно погладил по золотым рожкам козу, которую волок куда-то кудрявый бородач. А это Геракл чистит Авгиевы конюшни. Я вспомнил, что Платон Платонович еще на Беллоне давал мне читать древние греческие сказки. И там в самом деле был рассказ про могучего героя, совершившего много великих деяний. Оказывается, тут не 12 братьев, как я думал. Это все один и тот же богатырь, просто в разных возрастах и в разных местах. Но вот Аслан-Гирей дошел до моей Дианы и надолго замер. Замер и я. «Что он скажет?» «Прелесть какая!» — покачал головой штабс-капитан. «Это, конечно, Дианира. Так мне во всяком случае послышалось. Вы знаете Диану?» — потрясенно лепечу я. «Не Диана, а Дианира. Жена Геракла. Он сразился из-за нее с речным богом Ахиллоем. И победил, отломав ему рог. Дианира очень любила мужа, и когда Геракл погиб, наложила на себя руки. Клянусь Аллахом, эта пещера настоящая жемчужина, подлинный праздник для археологической науки. Я стою, осмысливаю услышанное. Думаю, нет, ваше благородие, тут не наука, тут совсем другое. Дианира — это именно что моя Диана, а я — Герасим, все равно что Геракл. Это наш с нею храм, храм нашей судьбы. Дианира стала женой Геракла, а Диана будет моей женой. Кто захочет у меня ее отобрать, обломаю гаду рога. И любить мы с Дианой станем друг дружку так, что случись с одним беда, другой тоже жить не захочет. Но почти сразу одергиваю себя. Какой еще женой? Ну, сказала она, никуда я не поеду. У тебя фрегат, а у меня ты. Так это ж пустое, девичи. Просто ей захотелось быть похожей на Агриппину Львовну. Вот и повторила за нею почти слово в слово. Ничего ведь не изменилось. Как была Диана дворянка, офицерская дочь, так ею и осталась. Мало ли, что она бедная. Кристинская тоже бесприданница, а к ней вон настоящий князь посватался. И с Дианой будет то же самое. Найдется. Обязательно найдется какой-нибудь граф или миллионщик, предложит руку и сердце. Рога обломаю. Мне ли, неучу и голодранцу, мешать Дианиному счастью? Пока я жалею себя, Аслан-Гирей обходит с факелом дальние закоулки подземелья. Светит на штабеля узкогорлых кувшинов. На расписные вазы. Ого! Здесь целый музей, гляди-ка, и запечатанные есть. Что там? Масло, вино, благовоние? Ты хоть представляешь себе, Юнга, сколько денег все это стоит? Я хлопаю глазами. А? Это же открытие мирового значения, настоящая сокровищница. А если разрыть осыпавшуюся часть пещеры, наверняка найдется еще немало всякого. После войны казна выплатит тому, кто нашел храм, огромную награду. Точно не помню, как написано в законе, но думаю, четверть стоимости. Это десятки, а то и сотни тысяч. Будешь ты, Юнга, и богат, и знаменит. Здесь штабс-капитан вздыхает и поворачивается к кувшинам спиной. Если, конечно, доживешь. Он смотрит на часы, разом позабыв про подземные сокровища. Ладно, до рассвета спим, нам понадобятся силы. Потомок ханов укладывается на пол, подкладывает вместо подушки планшет, и через минуту я слышу ровное, сонное дыхание. Вот какой хладнокровный. Остаюсь наедине с вихрем взбеленившихся мыслей. Пробудился мой татарин так же мгновенно, как уснул. Не знаю, сколько времени прошло. Наверное, несколько часов. В мечтаниях время летит незаметно. Я как раз ехал в роскошной карете по столичному проспекту с Дианой, и повстречалась нам Кристинская со своим фиартом. А только ихний экипаж был попроще нашего. И князь этот мне уважительно поклонился, а я ему слегка кивнул, да небрежно отвернулся и говорю своей невесте. Здесь Аслан Гирей вдруг сел, щелкнул часами. Ого, 9:30, наверху давно светло, а мы все почиваем. За работу, Юнга, за работу! Я вскочил, готовый немедленно браться за дело, однако мой командир был человек обстоятельный. Сначала он спросил, с какой стороны восток. Я не знал. Будем считать, что Мекка там. Штабс-капитан сел на коленки напротив Дианы, то есть Дианиры, и стал класть земные поклоны, приговаривая что-то певучее. Никогда я не видывал, чтоб офицеры молились по-бусурмански. Удивительно. Продолжалось это, однако, недолго. Теперь походный завтрак. Он достал из планшета бумажный сверток. Там два куска хлеба, между ними говядина. Надо же, а мне и в голову не пришло запастись провизией. Я только сейчас почувствовал, до чего подвело живот. Аж слюнки закапали. Весь сэндвич есть не станем. Нам тут до темна сидеть. С этими словами Аслан Гирей аккуратно переломил хлеб с иностранным названием и честно разделил половинку еще надвое. Флягу поставил посередине. Воды по 4 глотка. Я свою долю слопал в пару укусов. Татарин же отщипывал ровными белыми зубами по чуть-чуть и жевал долго. Наконец вытер губы платочком. Эбьян, с помощью Аллаха приступим. Крышку лаза я приподнял сам, потому что лучше знал, как нужно браться за скобу. Прежде всего следовало зажмуриться, не то ослепнешь от яркого света после сумрака. Из щели потянуло сухой травой, прогретым воздухом, свежестью погожего осеннего дня. Вроде тихо, можно вылезать. На четвереньках дополз я до кромки кустов, выглянул. Все вражеское расположение было как на ладони. «Отменная точка обзора», — шепотом сказал Аслан Гирей, устраиваясь рядом. «Нутис, поглядим, что тут у нас». На верхней батарее еще шли работы по отделке амбразур. Нижняя была полностью закончена. Флотской красоты, как на бастионе Белона, у французов не было. Но чем дольше я приглядывался, тем лучше понимал, как основательно и по уму все здесь устроено. На нижнем укреплении как раз происходило артиллерийское учение. Пушки у них откатывали по особым рельсам, встроенным в помост. Притом не руками, как у нас, а при помощи каких-то хитрых рычагов и шкивов. Здоровенную тушу орудия без большого труда двигали всего 2 человека. Блиндажи у французов были прикрыты одинаковыми железными щитами, а не бревнами под земляным накатом. Воду хранили в огромных подземных котлах с завинчивающимися крышками. Больше всего мне понравилась красная пожарная машина с насосом и несколькими брезентовыми кишками, растянутыми в разные стороны. А у нас только бочки и ведра. «Это что за конструкция? И как замаскировано?» — услышал я бормотание Аслан Гирея. Он рассматривал какую-то непонятную горбатую штуковину под чехлом. Размером с хорошего вала она стояла на особой, плотно утоптанной площадке, и спереди, со стороны города, была прикрыта воткнутыми в землю свежесрубленными кустами. Вокруг расхаживал часовой. «А самое главное, где же у них тут пороховой погреб? Не вижу». На планшете у офицера белел листок бумаги, где уже была нанесена вся вражеская позиция. И укрепления, и орудия, и блиндажи, притом с разметкой дистанций и градусов. Это и называлось «Краки» — схема для расчета артиллерийских стрель. «Ваше благородие, Полундра!» Я услышал шаги раньше, чем понял, с какой они доносятся стороны. Через несколько мгновений мы были уже в норе, и я быстро, но осторожно, чтоб не сполз дерн, прикрыл крышку. Маленький зазор все-таки оставил, чтобы было слышно. 2 человека прошли совсем рядом. Остановились. Один что-то сказал, другой ответил. «Черт бы их драл!» — шепнул невидимый в темноте Аслан Гирей. «Они тут распевать приладились». «Нет, передумали. Решили перебраться на вершину, подальше от батареи». Я подождал, пока стихнет звук удаляющихся шагов. «Можно». Мы вернулись на то же место, но теперь я смотрел не только вниз, но и по сторонам, чтобы никто не застал нас врасплох. Штабс-капитан глядел на бастион. И в бинокль, и так, но понять, где у французов склад боеприпасов, не мог, и очень из-за этого злился. Ведь все это, и вылазка, и наше тутошное сидение было затеяно с одной единственной целью — определить местонахождение порохового погреба. «Воздухом они, что ли, стрелять собираются?» — все повторял татарин и начал присовокуплять всякие разные словечки, которых я от культурного человека, знающего про римский легион и про все на свете, никак не ожидал. Загадка разъяснилась, когда солнце уже всползло на самый полдень. «Ваше благородие, глядите», — показал я. По хорошей, ссыпанной щебнем дороге подъехала большая крепкая повозка, которую еле тянула четверка невиданных коней, здоровенных, мохнатых, с широкой грудью и могучими ножищами. На полотняном боку фуры, написанные иностранными буквами. Я не так давно научился их читать. «Danger», «Powder». «Это порох». Аслан Гирей сел на колени и припал к биноклю. Остановилась повозка около стальной крышки, вделанной прямо в землю. Я-то думал, это цистерна с водой, такие у французов имелись на каждой батарее. И я видал, как в них опускают ведра на веревках. Но эта крышка была не круглая, а квадратная, притом тяжеленная. Двое солдат, неотлучно торчавших подле нее, нажали какой-то рычаг, и железная дверца откинулась. Она казалась толстой, понизу заклепчатой. В дыре виднелась дощатая платформа или, может, помост. «Ага», — пробормотал штабс-капитан. «Это у них стеллаж на механическом подъемнике». «Толково». Солдаты и возчик начали вынимать из кузова и укладывать на площадку одинаковые бумажные мешки. На них тоже было что-то написано, но мелко, не разглядеть. Однако на каждом красовался череп с костями. «Стандартные заряды», — сам себе кивнул татарин. «Для 18-фунтовых. Потому и 18 напечатано. Ему-то в бинокль было видно». «Так-так. Теперь мортирные пошли». Пороховой начальник, не участвовавший в погрузке, повернул колесо на вроде штурвала, и заряды уехали вниз. А вместо них из дыры выползла другая площадка. И солдаты начали накладывать пакеты другого цвета. «Quod erat demonstrandum», — очень довольным голосом сказал мой командир, опять по-своему, по-татарски. Правда, перевел для меня. «Сие юнга означает, что и требовалось доказать. Погреб французы обустроили славно. Молодцы. Достать его можно только из бомбового орудия. Притом по самой крутой, почти отвесной траектории. Это у нас, стало быть, получается...» Он уютно забормотал что-то, чертя карандашиком по листку. На разгрузку пороха больше не смотрел. Штабс-капитану теперь и так все было ясно. Поколдовал он так минуточек с пять. Сладко потянулся, убрал схему в планшет. «Дело сделано, Герасим». А я думал, он меня по имени не знает. Все юнга да юнга. Осталось дождаться ночи и возвращаемся. Предлагаю остаться на свежем воздухе. Внизу душновато. Ты поглядывай по сторонам. Улегся на спину, сдвинул на глаза козырек. И остаток дня мы, можно сказать, били баклуши. Никто к нам в кусты больше не лез. Солнышко палило почти по-летнему. Я снял рубаху, погрел спину. Доели хлеб с мясом. Допили воду. Потом штабс-капитан задремал. Я же думал про свое. Воображал, как стану богатым и прославлюсь на всю археологическую науку. Вниз на французов я почти не смотрел. Часа два пропялился, как у них там жизнь устроена, а потом надоело. Не особенно интересно. То унтер проведет куда-то отделение солдат, то все возле ротного котла соберутся, то из пушки в нашу сторону пальнут. Большой разницы с нашими не было. Правда, у них тут, чудное дело, запросто расхаживали несколько теток, обмундированных по-военному. Штабс-капитан сказал, что это контерьерки. Есть у французов в штате такая должность, на которую обычно берут сержантских жен. Они состряпают и воды во время боя поднесут, могут и раненого перевязать. По французской военной науке, где установлено, что присутствие в армии некоторого числа женщин для солдат полезно. Я попытался себе представить, как по нашему бастиону вот так расхаживают Диана с Агриппиной Львовной. И что-то засомневался. Наши матросы, если Платон Платонович далеко, могут и жеребячим словцом запустить, а некоторые, когда исподние стирают, вчистую растелешаются. Ну и вообще, не дай бог, ядро или бомба. Помыслить страшно. Одна французская тетка мне понравилась. Я от скуки долго за ней биноклем водил. Больно славное лицо, круглое, в ямочках. И видно было, что молодых солдат жалеет. Одному яблоко дала, с другим о чем-то душевно потолковала, третьему воротник подшила. Конечно, иметь на батарее такую мамку, оно бы и неплохо. Но потом она надолго уселась битую птицу ощипывать. Я стал глядеть в небо. По нему ползли облака, с одного боку подрумяненные солнцем. Вдруг, в очередной раз лениво поглядев вниз, я увидел кое-что новенькое. Возле непонятной штуковины, около которой расхаживал часовой, собрались люди. Пожалуй, стоило разбудить начальника. «Ваше благородие, чехол сымают». «Какой чехол?» Аслан Гирей сел. Под брезентом оказалось невиданное сооружение, на вроде саранчи. Четыре железные ноги и длинный хобот с утяжеленной задней частью. Офицер в круглой шапке с серебряным кантом приладил сверху какую-то трубку. Надолго приложился к ней и все подкручивал, подвинчивал. «Ух ты! Чего это?» «Ракетный станок». Штабс-капитан отобрал у меня бинокль, голос звучал озлобленно. «Никогда не видывал такое. Какой длинный ствол. А главное, какой прицел. Должно быть, он позволяет вести стрельбу изрядной точности, чего от ракет обычно не добьешься. Это они, Герасим, нам сюрприз приготовили. Потому и секретность. Обстрел города зажигательными снарядами такого калибра непременно вызовет пожар. Бомбами подобного эффекта добиться трудно, а ракетами запросто. Если во время генеральной бомбардировки они запалят у нас за спиной Севастополь, будет беда. Ни боеприпасы подвести, ни подкрепления перекинуть». Я посмотрел на железную саранчу с уважением. Чего только не придумают. «Доложим Платону Платоновичу и на схему занесем, да?» Аслан Гирей тер лоб, будто хотел убрать с него тревожную складку. Но она не убиралась. «Тут докладывай, не докладывай. Я читал во французском военном журнале статью про новые ракеты. В снаряд заливается особая смесь. От нее даже стены домов горят. Дальность стрельбы больше, чем у пушек. Одна проблема – точность огня, но, судя по прицелу, французы эту задачу решили. Видя, как он обеспокоен, заволновался и я. Значит, если они сразу из 10 или 20 таких хреновин по городу жахнут, Севастополю конец? Сгорит? Думаю, станок у французов пока единственный. Аслан Гирей все не отрывался от бинокля. Опытный образец, иначе не стали бы они его так прятать. И наводчик, инженер в майорском чине. Но и одной установкой можно больших дел натворить. 2-3 удачных выстрела, и вспыхнет целый квартал. Потом он повернулся ко мне, и лицо у него сделалось странное. Будто размышляет человек о чем-то очень неприятном, о чем и думать не хочется. «Ошибся я, Юнга». Мой татарин сощурил свои узкие глаза. Закручинился. «Дело наше еще не все сделано. Ты есть хочешь?» «Ага, и пить тоже. Ничего теперь недолго осталось. Темноты дождемся, а там и к своим махнем. Нынче щи с солонинкой». Я сглотнул слюну, а штабс-капитан запечалился еще пуще. Думаю, ему солонины ведь нельзя. Магометанский закон воспрещает. Но татарин хмурил брови не из-за этого. Ужин переносится на завтрак. Затяни пояс, Юнга. Ракетницу эту мы так оставить не можем».